весть Иисус ознось ветаркасо. Зярдо сон прядызе озну манзо, то нафнитят не нейсты вейкесь и нялдозевсь икелензо. Азоро, тонгак, то навтом изменик озному, эть Иоанн, то навтынзе эсензе, то нафнитянзо. Иисус мерстенст, озно до вана истя. Менелень миник тетянок, и не ваньксекс улезе, тонь леметь. Сазо тонь и нязоргс чить, то повтовост, тонь мелеть арсимат, мастор лангсуяк, кода менельсе. Макст мининек эрева чисте, эревикс кшисал, нолдыть миник теевть пежетенек, эть миньгак нолд нетяно, миник икеле чумосотненень. Илям из нолда снарт немас, варчавт немас. Микел ланг, менстемизь апародонть. Мейле, Иисус мерсынест. Мерсынек кинь бути тынк эйсте, ули ялгазо. Деванатон сыть сонензе пелевене, де кортат. Ялгай, монинь апакучу, совась вакска ютамсто, оям. Андум сонзе амезде. Секскак, вешан, кецтыть, колмок шить. Конатнень мейле, панцинтеть. Ялга смеритеть кудосту. Иля макталнувто. Монь кенкшем пек стазь, ды монь скак и какшун марту у дома таркасан. Секскак астяван, тонить кшинь максуму. Кортан тенк. Бути сон нато ялга кшинь кисы асти, ды амаксы кши. Сонин за ялотеки стяма, де максума тонить весементь, мизеряви. Бути стардозь, апак пота, кармат вешеме. Секскак, мон кортан тыненк. Вешеде, де максузь улитенк. Вешнеде, де мутадо. Вачкоиде, де панжить тенк. Эть эрева вешитянтень максуви. Вешницясь муи. Вачко и тянтень, панжузь ули. А рази муеве тынк юткство, истямо тетя. Конас зярдо цюразо веши кецтензе кши, максы сонензе кев. Эли зярдо цюразо веши кал, калонь таркас максы сонензе гуй. Эли бути цюразо веши ал, а рази тетясь максы сонензе пупиця шанжал. Бути на той тынгак берень ломать. Маштадо эсь эйкак шунктурту, вадря казнень, макснеме. Нама менелин тетянг, седияк максы, и не ванькс ой миялтонть, сетненень, кить вешить кецтензе. Весть Иисус пансь веломаньсты идемевсь, кона тести ломанинть акортыцякс. Зярдо идемевсесь лись, акортыця ломанись, кармась кортаму. Перька аштицятни дивсесть. Ансе конат-конат кортнесть. Иисус велезевулонь, идемевснень прявтост, вийсе панси идемевсть. Лиятнень ульнесть, мелест снартнемс, варчавнемс Иисусонь. Дысек скак, веш сонзе пельде, менельсте тамашантешкс. Иисус же содыль, сынст мельдест, ды мерсь. Вана мастурось как аванстуви. Бути ушудовить эйсензе тюремат. Ды кудось как калады, бути тосу свал ютыть сёвнумат пельгстамут. Бути сатанась как сти тюреме эсензе каршо, а рази сесте сонензе кирдеви и нязоргс чизе. Тынь ялотеке кортнитяду, монкеля пансен идемевснень вельзевулонь вийсе. Бути мон идемевснень пансен, вельзевулонь вийсе. Сеста тынгсетне, кинь вийсе пансить эйсест. Сынстевест как невтить. Тынг чумон доманг а виде. Мекевланг. Бутимон пансян идемевснень пазонь вийсе. Сесты пазонь и нязоргс чизе, уж пачкоть стенг. Зярдо виев ломань, вадряки дьонгс марто, вансты эсензе кудонзо. Сесты сонзе ули парузо, ванстове. Зярдо же, кода мояк, седе виев каяви сонзе лангс, ды изнясы. Сесты сон нельксензе весикедьонг сонзо. Конатнин ланг сон кемсь. сайсы ды явсы ули паронзо. Ки аволь монь кисы, се монь каршо, ды ки монь марто апурны, се йортни йомавтни. Сярдо аванькс ойми ялтось, лиси ломань стынть, сон яки веттиме таркава, ды вешни эстензе оймаму тарка. Ансяк амуи. Сесте мери. Велявтан ташто кудозон, косто лисень. Самсто сон мусы сонзе, тень сесть ды пурнась сернязь. Сесте сон моли, ды саи мартонзо лия сисим ойми ялт. Эйсте дензе якке жейть. Веси совить, се ломанинть, поц, ды карми терему тосо. Ды теде мейле, се ломанинть ёжо марямозо, карми улеме, седияк берень и келенсинть коряс. Зярду Иисус теди кортась, ломатнень ютксто веки ава, сергец тензе. Утяскав те авась, конас пеке сензе, кантнинзеть, де потесе андинзеть тонь. Иисус тень каршу мерсь, седияк утяскав сеть, конат марить, де топавтыть пазунь валунть. Ломатне де кармась пурновому, ламу до як ламу. Да Иисус кортась, кодат берет нень пингень ломатне. Сынь вешит тешкс, ансек иона пазмаритянь тешкстэнть башка, кодаму як лия тешкс, сынест максузь аули. Кода иона ульнесь тешксекс ниневень рецятнень туртов. Истя ломатнень тёрась как, карми улеме тешксекс, нинь пингень эрицятнин туртов. Лембе йонгсонь и нязу равась, степазонь суц, нинь пингень ломатнень марто, ды чумон сынзе сынст. Эдсон мастуронь песты сакшнось, Соломононь привечин за консолому. Дывана ней тынк икели се, кона Соломон до як ине. Ниневия ошунь ломатни стить, пазунь суц, нинь пингень ломатнень марто. Ты чумон сынзе сынст. Этни невень эрицятне, и онань кулянть марямоду мейле, велявть пазунтень. Дева на ней тынк икели се, кона иона дуяк ине. Кия кирвастезь лампанть, а кекшсы каськас или кедьги алу. Меке вланг, пуцы лампань кирди матаркас, кады квеси совицятне неить валдонть. Тонь сельмесь, рунго туртов валдонь максыця. Секскак улиндерей тонь сельмесь шумбра, сесты весе рунгот как ули пештязь валдосо. Улиндерейть сельметне середицят, сесты рунгот как ули пештязь чоподасо. Секскак вант. Валдось конастонейсе, и лязо ули чоподакс. Улиндерей тонь рунгось пештязь валдосо, ды аулиндерей тонь сыть кодамояк чоподачи, сесты тонь рунгось прясто пильгес валдом гады. Кода лампась эсензе валдосо, валдон том влинзеть тонь. Зярдо Иисус прядызи кортамонзо, вейки фарисей тердизе сонзе эстензе ярсамо. Иисус сась, ды озась сто лекшс. Фарисеи сдивазевсь, зярдо неизе, мек сон ярсамуду икеле эзинзе шля кедензе. Ансяк азорось мерсь, сонензе. Вана тынь фарисейтне, ванскав нетядо кечень ды ваканунь ушо йонгснень. Тынцинг потмунг эцезь апештевемадо ды зыянду. Превте медь, рази авуль се, конатеизе ушо йонгсонть, сетеизе потмо йонгсонть как. Явшиди кажовт ненень сень мизинг ули вакантнеса, сесты весемесь карми улями ваньгстынг туртов. Зыянтинг фарисейть, тынь пантадо пазонтинь кеменце пелькс на той мята ды копер тикшесте, ды пирень лия эмешсте як. Ансяк тынстув тынг вечкем спазонть, ды эрем свидечисы. Нама эрявитеем стеньгак, ды астултум стонаньгак. Зыянтенг фарисейть, Тынь вечктяду синагогасо, икельце таркатнесы озадо аштимандь, ош кужосо мартунг шумбрак снимандь. Зыянтинг койсто навтыцят ды фарисейть, чачунь полавдницят. Тынь прок апак текшта калмот, конатнень ланга якит ломать ды асодыть сынст улимадост. Сесты койсто навтыцятнень эйсты вейкись мерсь. То навтыця, те кортаму сунть тон мине как покордат. Иисус каршунзу мерсь, тынень как койсто навтыцят зыян. Тынь вачкатадо ломатнень лангс, а кандовик сталмот. Тынь жо сурсояк алыкавтадо, ніць сталмотнень кандумост. Зыянтинг, тынь стяфнитядо, пазмарицятнень калмост ланга, кеусте тезь лецнема тешкст. Ніть пазмарицятнень кіть машнекшнызь. Тынь покштянг. Теньсы тынь тынць невтядо, кодашнатадо эсинг покштятнень тевест. Покштятне машнесть пазмарицятнень, тынь стяфнитядо сынст калмост ланга лецнема тешкст. Секскак пазонь превечись корты. Кучан сынест пазмарицят ды апостолт. Ансяк сынст эйсте вейнцнынь машнесызь, омбоцнынь панцызь. Теньсты лисни, тыненг, неень пингень ломатнень, пандума веси пазмарицятнень верест кисы. Кона валозель, менель масторонь, тей мастон зо саезь. Авелень версты саезь, Захарень верс. Кона маштозель, пазонь кудонть, ды икелензе аштице алтарень юткса. Алкукскак, кортантенг, нинь пингень ломатнень кецте, пандовтови пазмарицятнень валузь верест. Зыянтинг, койсто навтыцят. Тынь салынг содамочи скенкшень панжуманть. Тынь как тов эзиди сова. Десетнень гак, кит тов совиксельть эзинг нолда. Зярдо Иисус кортась сынес тень, кежей гадузь фарисеетне, ды койсто навтыцятне, кармасть петьсеми сонензе, ламу кевкстима марто. Сынь пштисты кунсолость Иисусонь, эрва валунть, ды снартнесть кундам сонзе вал лангсо, чумондом сонзе.